На этот раз послышался женский голос. — Алло? — А Джона Пиранеса, пожалуйста, — попросил я. — Он не может подойти, — сказала девушка. — Почему? — Кажется, он умер, — сказала она. — Адель? — Да. — Адель, нажми, пожалуйста, кнопку и впусти меня, — сказал я. — Кнопку? — На домофоне, возле двери, где-то там. — А кто вы? Полиция? — Сообразительная девочка, — сказал я. — Открой дверь. Я услышал щелчок и замер, прижав трубку к уху, и не спуская глаз с дорожки, где в любой момент мог появиться охранный патруль. Затем послышалось жужжание. Я повесил трубку, и мы вошли в вестибюль. Квартира Пиранеса находилась на 16-м этаже. Через 20 секунд мы были наверху и бежали по коридору. Эймс почти не отставал от меня, несмотря на длинный плащ, ружье и 30 лет разницы в возрасте. А дверь квартиры Пиранеса была заперта. Я постучал один раз, потом еще. — Кто там? — спросила Адель. — Ты только что разговаривала со мной по домофону. — Открой дверь, Адель. — А вы кто? — сказала она. — Я друг твоей матери. — Моя мать умерла. Голос у нее был совсем как у ребенка. — Я знаю. — Кто тебе сказал? — Мистер Пиранес. Ему кто-то позвонил, и он сказал мне. — Кому надо было убивать мою мать? Девочка плакала. — Я думаю, гораздо будет лучше поговорить об этом в квартире. — Я могу отстрелить замок, — спокойно предложил Эймс. — Слишком много грома. Но ничего лучше мы не придумаем. — Адель, — снова попробовал я, надеясь, что соседи нас не слышат. — Пиранес мертв? — Кажется, да, — ответила она. — Мы разберемся с этим, — сказал я. — Мы? — спросила она. — Я и еще один друг твоей матери. Меня зовут Лью Фонеско. Моего друга, тоже друга твоей матери, Эймс Маккини. Я знаю Салли Паровски. Мы с ней друзья. Последовало долгое молчание. Не оглядываясь по сторонам, Эймс достал из-под плаща ружье и направил его на дверь. «Я выстрелю, а ты просунешь руку и откроешь, если дверь не откроется сама», — сказал он. Дверь открылась прежде, чем он успел выстрелить. Увидев направленное на нее ружье, девочка отступила назад, закрыла лицо руками и заплакала. «Все хорошо», — успокоил я ее. «Эймс не собирается в тебя стрелять?» Худенькая, испуганная девочка с растрепанными волосами стояла босиком посередине абсолютно белой комнаты. Мебель, стены, ковры —